том деле, над которым он работает сейчас, мотив очевиден — деньги. Троих ребят, университетских студентов, нет в живых из-за того, что кому-то сильно хотелось заработать. И этот кто-то, ни минуты не задумываясь о последствиях, сбывал им вонючий дурман и семена косогорника. Молодежь любит покупать любую дрянь, в особенности молодежь с восточного побережья, которые с малых лет не вбивали в голову, что надо остерегаться того, что произрастает в пустыне. Одно единственное семечко косогорника, и ты ловишь кайф, вроде как ЛСД, так растет за даром. Правда, второе семечко может отправить тебя на тот свет. Если с этой задачей уже не справились успешно первые, как в случае одного из этих трех ребят, студента-историка из Филадельфии, 19 лет от роду, Гэри прибыл на место происшествия сразу же, по вызову своего друга из отдела убийств, Джека Карилло, и застал студента-историка распростертым на полу в комнате студенческого общежития. Паренек перед смертью бился в страшных судорогах, вся левая половина лица у него была один сплошной кровоподтек, и Гэри дал понять, что если парня к приезду его родителей приведут в божеский вид, никто не расценит это как попытку уничтожить улики. В ходе расследования Гэри знакомился с досье, собранным на некоего Джеймса Хокинса, который 20 лет назад занимался в Тусоне сбытом наркотиков. Гэри сейчас 32, и кое-что об этом Хокинсе, который старше его, он смутно помнит. Доучившись до третьей ступени, Хокинс бросил школу, болтался некоторое время по разным штатам, сперва на Оклахоме, потом Теннесси, везде попадая в нехорошие истории, после чего возвратился в родной город и угодил за решетку по обвинению в оскорблении действием, к чему, наряду со сбытом наркотиков, питал, судя по всему, особую склонность. Если наглым враньем выкрутиться из неприятного положения не удавалось, Хокинс, как говорили, имел обыкновение метить противнику прямо в физиономию, пуская в ход свое массивное серебряное кольцо, которое мог подбить ему глаз, а мог и выбить. Он вел себя так, словно никакой управы на него не существует. Но теперь, похоже, преступным художеством господина Хокинса настал конец. Сосед студента и историка опознал его без колебаний. От ботинок из змеиной кожи до серебряного перстня с изображением кактуса, гремучей змеи и ковбоя, каким он, вероятно, представлял самому себе. И не один лишь сосед, уверенно, выбрал его фотографию. Семь других студентов, которые, по счастью, воздержались от употребления лженаркотиков, купленных у этой темной личности, опознали его тоже. Так что все бы ничего, да только нигде этого Хокинса было не найти. Не найти его сожительницу, хорошенькую, если верить слухам, дамочку, которая, кажется, пребывала в должности старшей официантки в каждом маломальски приличном ресторане города. Проверили все бары, в которые имел обыкновение захаживать Хокинс. Допросили всех, кто называл себя его приятелем, общим числом 3. Но с последних дней июня, когда студентов распускают на летние каникулы, никто его не видел. Гэри, стараясь составить себе как можно более полный портрет Хокинса, все глубже вникал в подробности его жизни. Он зачастил в бар «Пеги и пони», где чаще всего предпочитал напиваться Хокинс. Сидел во внешнем дворике последнего дома, где квартировал Хокинс. Чем и объяснилось то обстоятельство, что он там оказался, когда пришло письмо. Сидел в металлическом садовом креслице, водрузив длинные ноги на белое металлическое ограждение, которым был обнесен дворик. Как вдруг подошел почтальон, бросил ему на колени письмо и потребовал оплатить доставку, так как марка с конверта где-то по дороге отвалилась. Письмо было измято, порвано в одном углу, конверт расклеился. Если б не это, Гэри просто отнес бы его на работу. Однако незаклеенное письмо — слишком большое искушение даже для такого человека, как Гэри, который выставил в своей жизни против многих искушений. Друзья по опыту знают, что лучше не предлагать ему выпить пиво и не расспрашивать о женщине, на которой он был недолгое время женат, сразу по окончании школы. Они мирятся с этим, потому что дружба с ним того стоит. Они знают, что Гэри никогда не обманет, не подведет. Уж так устроен он, таким воспитал его дед. Ну, это письмо — особый случай. Здесь был соблазн.